Седьмой приезд. Июль. Прошлый приезд была поездка на электричке по малой железнодорожной петле описываемого города. А есть еще большая. И по ней, конечно, тоже надо обязательно проехать. Значит, опять, как и в прошлый раз, с вокзала в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, и почти сразу обратно на вокзал. Большую петлю, в отличие от малой, на одной электричке не проедешь. Надо сначала доехать на одной электричке от станции названия описываемого города 1 до станции, названной в честь стороны света, там подождать другую электричку и на ней вернуться на станцию названия описываемого города 1. Приятно солнечным летним утром ехать в полупустой электричке мимо всякой трудноопределимой железнодорожной фигни. Платформа, названная в честь непонятно кого или чего. Описываемый город заканчивается, и начинаются пригороды. Платформа, названная в честь одного из деятелей большевизма. Пригороды описываемого города заканчиваются, и начинается лес. Станция, названная в честь стороны света. Покидание электрички вместе с еще несколькими пассажирами. Станция пустынна. 4 параллельных пути. Ни одного состава или отдельного вагона на путях. Смысл существования станции не ясен. Лютое солнце. Очень жарко. В электричке это не ощущалось, а на станции, названной в честь стороны света, ощущается. Небольшая скамеечка под навесом. Тень от навеса покрывает примерно треть площади скамеечки. Женщина, которая приехала на той же электричке и, похоже, ждет ту же электричку, заняла эту тенистую треть скамеечки, достала мобильный телефон и стала прослушивать при помощи телефона какие-то дебильные мелодии. Два мужика расположились на траве. Они обсуждают пиво и водку. Особенности употребления пива и водки по отдельности и вместе – а также последствия такого употребления. У одного мужика «Г» фрикативное, как и у многих жителей описываемого города. У другого обычная взрывная. Больше людей нет. Электричка будет через полчаса. Надо как-то эти полчаса провести. Очень жарко. Ох. Блуждание вокруг станции, названной в честь стороны света. У путей на противоположной стороне от вокзальчика стоит старый гусеничный трактор, вроде бы в рабочем состоянии. Гусеницы и колеса трактора обильно загрязнены землей. Фотографирование трактора. Мимо станции пронесся, не останавливаясь, пассажирский поезд. Возвращение к вокзальчику. Там нет зала ожидания и кассы. Туда нельзя войти. Там внутри какие-то технические службы. К скамеечке, к женщине и мужикам. Женщина перестала прослушивать дебильные мелодии и просто сидит. Мужики продолжают обсуждать пиво и водку. На дальнем краю платформы появилась группа людей туристического вида. Еще какие-то люди появились. Женщина покинула скамеечку и побрела к платформе. Мужики продолжают сидеть. Может быть, они не ждут ожидаемую электричку? Может, им нужна какая-то другая электричка? Или они просто приехали в это диковатое место среди сплошных лесов, чтобы просто посидеть на траве и поговорить о пиве и водке? Трудно сказать. Вот уже скоро должна появиться ожидаемая электричка. Электричка должна появиться уже совсем скоро. Она должна появиться вот уже прямо сейчас. И она появляется. Это не электричка, а маленький жалкий дизель-поезд из двух вагонов, заполненный сидящими и стоящими пассажирами. Посадка в дизель-поезд, вернее, не посадка, а постановка, потому что свободных мест нет. Поехали. Дизель-поезд едет очень медленно. Движения воздуха нет. Очень жарко. Приходится стоять и держаться за рукоятку на спинке соседнего сиденья. На сиденье сидит девушка с очень густыми длинными волосами, и ее волосы постоянно касаются руки, держащейся за рукоятку. В окна ничего не видно, кроме леса. Казалось, это будет приятной и увлекательной поездкой, но вон как вышло-то. Платформа с названием, обозначающим человека духовного звания. Какой-то мужичок встал и начал протискиваться к выходу, освободив место. Никто не порывается сесть. Значит, можно это место занять. Что и происходит. Хорошо, что волосы теперь не касаются руки. Напротив сидит одноглазая толстая цыганка. Рядом с ней небольшой вертлявый цыганский мальчик. Запах пота и еще разного человеческого. Леса отступили. Начались пригороды описываемого города. Станция, названная в честь непонятно кого и чего. Платформа, названная в честь объекта железнодорожной инфраструктуры, мучительно медленное вползание дизель-поезда на станцию названия описываемого города 1. Глубокий вдох, выдох, глубокий вдох, выдох, глубокий вдох. Организму требуется отдых, который был ему предоставлен в гостинице, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Организм полежал, отдохнул, и его можно подвергать дальнейшим нагрузкам. Сначала к стадиону за билетами. Завтра будет кубковый матч. Команда, представляющая описываемый город, будет принимать команду, названную в честь одного из регионов, сильную, играющую в премьер-лиге. Она гораздо сильнее, чем команда, представляющая описываемый город, которая играет в первой лиге, но за счет преимущества своего поля у команды описываемого города есть некоторые шансы, правда, небольшие. Указ никого. За исключением неопрятной женщины неопределенного возраста в футболке команды, представляющей описываемый город. Кажется, она слегка пьяна. Или не слегка. Женщина сначала болтала с кассиршей, а потом отошла от кассы и прокричала что-то такое. «Завтра команда, представляющая описываемый город, размажет, порвет команду, названную в честь одного из регионов. Порвет! Команда, названная в честь одного из регионов...» Бранное слово. И ушла. Куплен билет на хорошую трибуну и хорошее место. Странно, что билеты на такой важный матч так свободно продаются. Теперь к дому 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, где жил выдающийся русский писатель. Там ничего не изменилось. Отсутствие забора, кусок стены бывшего дома, посередине пустого участка углубление, яма. Надо бы эту яму осмотреть поближе. Да, квадратная яма 2 метра глубиной, с плоским бетонным дном, в центре куча сухих древесных веток. Наверное, эту яму вырыли давно. Под фундамент какого-то задуманного на этом месте сооружения, которое так пока и не возведено, а может быть и не пока. А потом пешком до главного вокзала описываемого города, до станции названия описываемого города 1. Прежде чем переехать в дом 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, выдающийся русский писатель жил рядом со станцией, а работал в центре описываемого города. Сообщение между пристанционной слободой и центром было в те годы нестабильным. Железнодорожная ветка названия описываемого города 1 и название описываемого города «Город» весной и иногда осенью была заливаема разливающейся рекой. Пароходики ходили только летом, и выдающемуся русскому писателю часто приходилось преодолевать расстояние от дома до работы и обратно пешком. И вот возникло намерение повторить этот путь. Это недалеко, 5 километров. Но жара. От дома 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, на улицу, названную в честь выдающегося русского писателя, но другого. Не того, который жил в доме 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, вниз к реке, мимо магазина «Модный буржуй», мимо офиса адвоката Нужного Владимира Николаевича, мимо офиса государственной организации по производству спирта. Если идти прямо, то можно выйти к мосту и попасть в тихое место, посещение которого состоялось во второй приезд. Но сейчас надо идти не прямо, а налево, на улицу, названную именем видного деятеля большевизма. Жара. Надо купить воды. Ради этого можно было бы отклониться от маршрута и дойти до скопления ларьков невдалеке, но ладно, потом где-нибудь по дороге. По мере удаления от центра, улица, названная именем видного деятеля большевизма, стремительно избавляется от признаков городской цивилизации и из улицы превращается в просто дорогу. Слева – нависающая лесисто-землисто-травяная гора. Где-то там, наверху, центральная часть города. Справа – глухие заборы и невзрачные здания завода, название которого совпадает с названием одного из английских футбольных клубов. Тротуар есть только на правой стороне улицы, солнечной. Воды купить негде. Ни одного магазинчика и ларька. На одном из заводских зданий висит табличка, на которой написано, что в этом здании когда-то давно выступал перед кем-то видный деятель большевизма, именем которого названа улица, на которой стоит это здание. Огромное, помпезное классицистское здание завода с колоннами и лестницей, чрезвычайно обшарпанное, с заколоченными дверями. Слева у подножья горы ютятся небольшие деревянные домики, некоторые из них старые, покосившиеся, а некоторые ничего, бодренькие, крепенькие. Городская цивилизация по-прежнему отсутствует, если не считать глухого кирпичного заводского забора. Очень жарко. Каждый столб украшен рекламой «Утепление квартир снаружи» и телефон. Слева симпатичный желтый каменный домик с вывеской «Памятники». Если рассуждать логически, любой желающий может зайти в этот домик и попросить изготовить какой-нибудь памятник для личного или общественного использования. Например, памятник Пушкину для дачного участка, или бюст Гагарина в скверик рядом с домом, или, допустим, памятник покорителям чего-нибудь, воздуха, воды или льда, то есть тоже воды, но в твердом состоянии, высотой 10 см для установки на рабочем столе. Или памятник Христофору Колумбу высотой 50 метров для преподнесения его в дар Колумбийскому университету. Но, наверное, люди, работающие в домике с вывеской «памятники», не возьмутся за такие заказы. Они, пожалуй, еще и возмутятся, воспримут это как издевательство и, пользуясь глухостью этого места, нанесут потенциальному заказчику телесные повреждения, возможно, тяжелые и даже несовместимые с жизнью, и потом, устыдившись, воздвигнут ему памятник, потому что в домиках с такими вывесками делают памятники строго определенного вида. Ну и писали бы тогда не просто «памятники», а «памятники кладбищенские» или «памятники вашим умершим родственникам» и или «друзьям». Но они пишут просто «памятники». Это как-то слишком широко. Это, по сути, означает все, связанное с памятниками. От заведения с вывеской «памятники» можно ожидать, что там не только можно заказать любой памятник кому угодно, но и приобрести наборы инструментов и материалов для самостоятельного изготовления памятников или наборы открыток с изображениями известных памятников, или там фотоальбомы про памятники. В общем, какие только мысли не придут в голову при такой дикой жаре и при полном отсутствии воды. Надо было все-таки тогда отклониться от маршрута и запастись водой. Ведь в принципе было известно, что здесь только гора и заборы. В каждый приезд приходилось по несколько раз ездить на такси и общественном транспорте по этому маршруту. Какая легкомысленность! Памятники, памятники, памятник неизвестному идиоту, бредущему по улице, названный именем видного деятеля большевизма, мимо глухого забора и домика с вывеской «Памятники по жаре» и без воды. Заводской забор кончился. Вправо отходит красивая сосновая аллея. Почему бы и не прогуляться по красивой сосновой аллее? Тем более, что там впереди маячит что-то белое, навевающее ассоциации с городской цивилизацией. Может быть, там есть вода? Оказалось, что белизна, вызывающая приятные ассоциации, принадлежит центральной проходной завода, название которого совпадает с названием одного из английских футбольных клубов. Чуть в стороне обычная кирпичная пятиэтажка. На первом этаже виднеется какая-то вывеска. Мелькнула надежда на воду, оказалось банк. Вода тут тоже есть. За деревьями виднеется водная гладь. Это старица реки, на берегах которой стоит описываемый город. Возвращение на улицу, названную именем видного деятеля большевизма, продвижение в сторону вокзала. Слева очень красивое красно-белое здание начала 20 века. Раньше здесь располагалась торговая школа, теперь наркологический диспансер. Вдали на горе возвышается здание гостиницы, одноименной с описываемым городом, высокое и довольно уродливое. Услуги этой гостиницы пригодились во второй приезд в описываемый город. Наконец перекресток, поворот на дамбу. Посредине перекрестка памятник пушке. Вернее, просто пушка времен войны, выполняющая функцию памятника самой себе. Дальше дорога идет по дамбе, возвышающейся над болотистой низменной речной поймой, которую весной заливает разливающаяся река. Бензоколонка, магазин запчастей. Внутри магазина виднеется красный холодильник с логотипом Кока-Колы. Неужели вода? Неужели вода? Неужели вода? Да, вода. Вода. Приобретение 2 бутылок холодной минеральной воды. Пить воду. Лить воду на собственную голову. Вода. Вода. Это только половина пути. Но дальше не особо интересно. Все время по дамбе. Справа и слева внизу заросшая деревьями болотистая местность. Раньше, во времена выдающегося русского писателя, жившего в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, на дамбе было оживленно. Туда и сюда ходили люди. Здесь даже работало несколько чайных, потому что людям, утомленным долгим пешим путем, хотелось зайти и выпить чаю, или алкоголя, или того и другого вместе для ободрения и укрепления сил. И они заходили и выпивали, и владельцы чайных получали прибыль, а сейчас никаких чайных и вообще ничего, только бензоколонка и спасительный магазин запчастей с водой. Высокий длинный мост через реку, вокзал, такси, гостиница, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Организм опять уже второй раз за день довольно сильно утомился и требует отдыха. Организм отдыхает, а сознание изучает купленную утром на вокзале местную газету. Название газеты состоит из 2 слов. Первое слово «К», второе обозначает вид человеческой деятельности, примерно как «к бисероплетению» или «к утилизации бытовых отходов». Только вид деятельности несколько другой. Из материалов газеты следует, что в этот день вечером в одном из городов области, центром которой является описываемый город, состоится матч на первенство области по футболу между местной командой, название которой обозначает хищное животное, и молодежной командой главного футбольного клуба описываемого города. Название города, где состоится игра, представляет собой уменьшительно-ласкательное обозначение типа населенного пункта, примерно как деревня-городок или село-поселочек, только не городок и не поселочек. Ехать полчаса на электричке. Надо все-таки еще напрячь организм, съездить в этот город и посмотреть матч между командой животным и молодежным составом главного клуба описываемого города. Утром было приятно ехать в полупустой электричке, и вечером приятно ехать в полупустой электричке мимо станции фамилия крупного деятеля большевизма «Град», мимо платформы с металлургическим названием, мимо платформы, название которой обозначает эмоциональное состояние, мимо платформы, название которой напоминает еврейскую фамилию, мимо еще нескольких платформ и станций, название которых обозначают неизвестно что, и, наконец, станция, название которой совпадает с названием города, где скоро должен начаться матч между командой животным и молодежной командой. Это называется «прекрасный летний вечер». Все в кавычках. Тихая привокзальная площадь, новодельный, неправославный остроконечный храм, в области, центром которой является описываемый город, силен протестантизм. Маршрутка, недолгая поездка по тишайшим улицам мимо тишайших домиков, маленький тишайший стадион. У стадиона одна трибуна. 9 рядов пластиковых кресел. 3 верхних ряда белые, 3 средних синие, 3 нижних красные. На стадионе дежурят 3 милиционера, на трибуне человек 50 или 100. Вопрос к милиционерам насчет туалета. Тут туалет только вон в том здании, это спорткомплекс, там туалет. Вход в спорткомплекс защищает массивная женщина административного темперамента. Нет, ни в коем случае, туалет только для спортсменов. А что, а как? Идите на стадион, там под трибуной есть туалет. Вопрос к милиционерам насчет как быть. Нет, под трибунами никакого туалета нет, и вообще больше нигде туалета нет, у нас в городе нет общественных туалетов, только в кустике. Проблема решается при помощи кустиков. Вокруг стадиона растут сосны. Тихо, хорошо, умиротворенно. Матч начался вялой вознёй в центре поля. В одной из редких корявых атак молодежная команда затолкала в ворота хозяев случайный гол. Тренер команды животного произнес в адрес своего игрока, допустившего ошибку: «Как же он мне!» Бранное слово, близкое по значению слова «надоел». Потом команда животное активизировалась. Это выражалось в основном в безадресных длинных забросах вперед. Между вратарем и полевым игроком команды животного состоялся следующий диалог. «Хорош подавать! Поиграй в пас!» «Кому мне пасовать? Тебе, что ли?» «Можно и мне!» После этого диалога команда «Животное» заработала штрафной и сравняла счет. Перерыв команды провели прямо на поле. Наверное, на стадионе нет раздевалок. Трибуны усыпаны семечками. После перерыва команда «Животное» довольно легко забила еще 2 гола. Причем, если второй гол игроки праздновали сдержанно, то третий почему-то очень бурно, образовав на поле кучу малу. Как будто они в еврокубковом матче добились нужной разницы мячей и прошли в следующую стадию. Очень долго нет маршрутки обратно в описываемый город. Уже темнеет. Наконец маршрутка появляется и едет в сторону описываемого города. Маршрутка переезжает железную дорогу по высокому мосту, с которого открывается головокружительный вид на реку, на берегах которой стоит описываемый город. Еще некоторое количество перемещений, заканчивающихся возвращением в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. В одном из текстов, выдающегося русского писателя, жившего в доме 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, есть такие слова. В маленьком бревенчатом костеле было темно и холодно. Как выяснили местные краеведы, здание, в котором было темно и холодно, существует и поныне. Это дом номер один, по улице, название которой указывает на ее близость к заводу, название которого совпадает с названием одного из английских футбольных клубов. Надо обязательно увидеть это здание. Улица, название которой указывает на ее близость к заводу, круто спускается от центральной, на горной части описываемого города, к заводу, реке и старому центру. Вправо от нее ответвляется маленькая улочка, и между улицей и маленькой улочкой стоит дом номер один. Он ничем не напоминает костел. Это зеленый одноэтажный жилой дом барачного типа. Раньше у костела были стрельчатые окна и высокая с крутыми скатами крыша. Теперь окна обычные, прямоугольные, крыша покатая. В торце здания крыльцо с открытой дверью, внутри видна коммунальная тьма. Темно, хоть и не холодно. Дальше по улочке красивая старая церковь и площадка, на которой возвышается высокий многоугольный белый постамент, на котором установлена женская, кажется, фигура, держащая в одной руке одновременно серп и молот. У подножья монумента скульптурная группа, изображающая мужчину-военнослужащего на лошади с копьем и в кольчуге, и юношу-музыканта с гуслями. Они смотрят с высокой горы на описываемый город, вернее, на его старый центр на берегу реки, и на саму реку, и на заречные дали. Военнослужащий и музыкант увешаны с ног до головы цветными ленточками, словно буддистские бурханы. Наверное, это возвышенное место посещают свадебные процессии и повязывают ленточки из языческих соображений, так сказать, на счастье. Только непонятно, как они, женихи, друзья женихов, свидетели или, может, невесты, туда залезают. Они очень высокие, эти фигуры. Особенной статью выделяется военнослужащий, а у него даже копье все в ленточках. Может быть, это тест на ловкость, который должен пройти каждый уважающий себя жених, своего рода свадебная инициация, посвящение мужчины? Непонятно. А вечером был футбол. Кубковый матч между командой, представляющей описываемый город, и командой, названной в честь одного из регионов. И получился чуть ли не матч года. Сначала была на удивление равная игра, практически без ошибок и острых моментов. Все уже настроились на дополнительное время, и тут за 8 минут до конца команда, названная в честь одного из регионов, забила. Стадион, как пишут футбольные обозреватели, погрузился в гробовое молчание. Основное время матча закончилось, судья добавил 4 минуты, и на исходе 4-й добавленной минуты команда, представляющая описываемый город, заработала пенальти и забила его, и стадион погрузился в экстаз. А потом, в самом начале дополнительного времени, команда, представляющая описываемый город, забила в течение минуты 2 гола. Все просто с ума посходили. И вот тут стало понятно, что описываемый город уже довольно основательно вошел в печенки, потому что была испытана дикая, несусветная радость от этих голов и победа над сильной командой, названной в честь одного из регионов, вместе с еще 7000 жителей описываемого города, собравшимися на трибунах симпатичного обновленного стадиона в 2 шагах от дома 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, в котором жил выдающийся русский писатель. Матч закончился, и возбужденные болельщики говорили в свои мобильные телефоны: «Да, мы выиграли! 3-1! Прикинь, мы их размазали, мы их сделали, мы порвали команду, названную в честь одного из регионов, да, в натуре, прикинь, круто вообще, молодцы, офигенно, молодцы, молодцы!» «Молодцы!» Пешком до гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. «Хороший вечер!» Кругом ходят довольные и даже счастливые люди. Не хочется уезжать, но надо.